Я с трудом отвернул плотно притертую пробку и одним махом опустошил склянку. Чуть слышно застонал, когда ее содержимое огненным шаром прокатилось по пищеводу и упокоилось где-то в глубинах желудка, надеясь, что после этого я не получу язву. Также из глубин сумки были извлечены несколько тоненьких свечек черного цвета, к которым прилагалась маленькая огневая палочка. Удивительно, как я ее еще не продал из-за безденежья. Вроде бы все. Что еще может понадобиться для вызова духа? Именно этим я и собирался заняться в ближайшее время. Кто, кроме жертвы, сможет подробнее всего рассказать, что именно послужило причиной ее гибели? Я задумчиво почесал голову. Неплохо было бы еще раз узнать имя отца Таши. Какая жалость, что при нашем первом разговоре она его не упомянула. Тогда я не стал заострять на этом внимание, справедливо рассудив, что всегда успею ее расспросить получше. Без знания имени ритуал вызова будет тяжело провести. А не могу же я стоять посреди комнаты и орать во весь голос. «Родственники Талии, придите ко мне!» Боюсь, в таком случае и сам северянин подчинится моему зову. А этого мне, ой, как не хотелось бы. Ни к чему тревожить покой столь сильного черного колдуна, которым, по слухам, был прадед Таши. Иначе проблем потом точно не оберешься. Будить Ташу совершенно не хотелось. Она так сладко сопела, что у меня невольно защемило сердце. Но в конце концов, быть может, это ее последняя спокойная ночь. Более того, вообще последняя ночь в мире живых. А кто я такой, чтобы лишать девушку хотя бы этой малости? На месте разберусь, подумал я, взяв в одну руку посох, в другую зажженную свечу, и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Некоторое время постоял в задумчивости, потом легким движением провел посохом возле порога черту. От демона такая защита все равно не поможет, но он и не должен появиться здесь раньше завтрашнего, точнее уже сегодняшнего вечера. А вот любой другой просто не сумеет открыть дверь. Ни силой, ни колдовством. Хотя нет, колдовством, конечно, дверь можно открыть. Но тогда я это почувствую и успею вернуться. Я бесшумно прошел по коридору и оказался у лестницы. Здесь остановился, соображая, где именно находится кабинет отца Таши. Как-то не очень хочется среди ночи вломиться в спальню какому-нибудь мирно спящему человеку. Придется воспользоваться магией. Посох едва заметно засветился у меня в руках, когда я при помощи его попытался отыскать след мертвого. Это на самом деле не так сложно, как кажется. Все мы оставляем в пространстве незримые частички своего присутствия. Конечно, со временем они пропадают, или на них накладываются отпечатки других людей. Но у меня было преимущество. Я точно знал, что нужный мне след принадлежит упокоившемуся человеку. А значит, его легко выделить среди тысяч подобных. 3 месяца — не такой большой срок, чтобы присутствие отца Таши перестало ощущаться в этом доме. Как-никак, он прожил здесь многие годы. Его запах и дыхание прочно въелись в стены и пол. Его тень все еще живет в зеркалах. Воздух около посоха на миг сгустился, и тут же по полу пробежали тонкие зеленоватые нити. Они петляли, перекрывали друг друга, но большая их часть вела по лестнице вниз. Значит, и я пойду туда же. Ступеньки скрипели так громко, что мое сердце замирало при каждом шаге. Не хватало только, чтобы мои ночные похождения обнаружили. Точно решат, что я мошенник или вор. Вкрался в доверие и сейчас собираюсь обчистить дом состоятельной невесты. Слава всем богам, никто ничего не услышал. Я благополучно спустился и замер, разглядывая замысловатый узор следов под ногами. И куда дальше прикажете? На полпути к обеденному залу основная масса переплетенных линий разделялась на 2 потока. Один из них вел в уже знакомую мне столовую, другой нырял в комнату, находящуюся прямо под лестницей. Я пожал плечами и выбрал второй путь. Посмотрим, что скрывается в этом помещении. Естественно, я не стал ломиться в дверь, рискуя тем самым перебудить весь дом. Сначала долго стоял, прислушиваясь к тому, что творилось внутри. Вот смеха-то будет, если там окажется спальня Берии. Вовек не отмойся от обвинений в попытке обесчестить добропорядочную мать семейства. При всем моем горячем желании ничего услышать не получалось. Только где-то за спиной размеренно тикали старинные часы, скрытые во мраке холла. Я глубоко вздохнул, набираясь решимости, и взялся за ручку, мысленно творя подходящие к попытке взлома заклинание. Но к помощи магии прибегать не пришлось. Дверь сама услужливо распахнулась передо мной, едва я только к ней прикоснулся. Это мне не понравилось. От дурного предчувствия волосы на голове зашевелились, но отступать было поздно. Я решительно задул свечу и вошел в комнату. Первое время, пока глаза адаптировались к темноте, ничего не было видно. Но придется подождать минутку. Не могу же я расхаживать по чужим комнатам с горящей свечой в руке. Так хоть какое-то оправдание будет, если меня вдруг заметят. Мол, захотел выйти на свежий воздух по вполне понятной причине ввиду отсутствия туалета в доме. На обратном пути свеча погасла от сквозняка, и я заблудился. Забрел куда-то не туда, а звать на помощь постеснялся. За выдумыванием возможных оправданий я не заметил, как кромешный мрак в комнате посерел, и сквозь него проступили смутные чертания предметов. Так-так-так. Видимо, следы меня не обманули и привели действительно куда требовалось. По крайней мере, никого живого в комнате не было, что уже радовало. Я наконец-то закрыл за собой дверь и мановением руки вновь зажег свечу. Ночное зрение, конечно, помогает в темноте ориентироваться, но дает только общее представление о месте, куда попал. Для разглядывания мелких деталей все же свет требуется. Тусклый коптящий огонек выхватил из чернильного мрака письменный стол, за которым стояло зеркало в тяжелой серебряной оправе, два колченогих стула и ворох бумаг, раскиданных по всему полу. Видать, не обманывала меня Таша, когда рассказывала о настойчивых поисках брата. Все в кабинете верном перевернул. Я осторожно поставил свечу на край нижнего шкафа и задумчиво потер подбородок. Теперь предстоит самое сложное. Так сформулировать призыв, не зная имени усопшего, чтобы на него откликнулся именно отец Таши и никто более. Полагаю, за время существования дома в этой комнате много кто побывал, поэтому дельце предстоит не из-за легких.